Глава 5. Бухарест, Румыния. Среда, 23 апреля. Время 04:55. Магда не задавалась вопросом, зачем она все это делает, пока не послышался голос отца. «Магда!» Она машинально взглянула в зеркало и увидела свое лицо. Волосы были распущены и темно-коричневым каскадом спадали на плечи, а оттуда рассыпались по всей спине. Она не привыкла видеть себя с такой прической. Обычно Магда завязывала на затылке тугой пучок и убирала непослушные пряди под косынку. И никогда не распускала волосы днем. Сразу же начинались вопросы. «На какой сегодня день?» «Ну сколько сейчас времени?» Магда посмотрела на часы. «Без 5:05. Невероятно. Ведь она проснулась уже 10 или 15 минут назад. Наверное, ночью остановились часы». Однако, подняв их, она услышала, что механизм продолжает исправно тикать. Странно. В задумчивости, подойдя к окну, она выглянула наружу и сквозь туманную дымку увидела еще спящий город. Потом опустила глаза и обнаружила, что стоит босиком в своей синей фланелевой ночной рубашке с широкими рукавами и подолом до самого пола. Плавные очертания небольшой упругой груди просматривались под мягкой бархатистой тканью, свободно облегающей еще теплое сосна тело. Магда быстро сложила над грудью руки. Она была тайной для окружающих. С детства ее отличали приятные правильные черты лица, гладкая белая кожа и большие карие глаза. Но, несмотря на все это, в свои 32 года она оставалась незамужней. Магда была ученой девушкой, преданной дочерью и сестрой милосердия. И старой девой. Хотя многие молодые замужние женщины позавидовали бы ее нежной груди, свежей и нетронутой. И она не хотела, чтобы это когда-нибудь изменилось. Громкий голос отца прервал ее размышления. «Магда, что ты там делаешь?» Она рассеянно посмотрела на раскрытый поверх одеяла чемодан, до половины заполненный зимней одеждой, и неожиданно для самой себя ответила. «Собираю теплые вещи». Спустя несколько секунд отец попросил. «Пойди сюда, а то я перебужу своим криком весь дом». Магда быстро подошла к его постели. Для этого ей пришлось сделать всего несколько шагов. Их квартира, расположенная на первом этаже огромного грязного доходного дома, состояла из 4 комнат, 2 спальни бок о бок, крошечная кухня с угольной печкой и небольшая комната-прихожая, служившая одновременно фойе, гостиной, столовой и кабинетом. Магда очень скучала по старому дому. Вот уже 6 месяцев, как им пришлось переехать оттуда. Часть вещей они забрали с собой, а остальное, что некуда было ставить, продали. Семейную мезузу они повесили на внутренней стороне двери, а не снаружи. Мезуза. Знак еврейского дома в виде свитка, сделанного из кожи животного. С обеих сторон на нем пишутся еврейские заповеди. Обстоятельства сейчас были таковы, что этот шаг казался весьма дальновидным. На внешней же стороне двери один цыган, старый друг отца, вырезал маленький символ, обозначающий друга. Ночник на тумбочке старика был включен. Слева от кровати стояло неуклюжее деревянное кресло-каталка. Отец лежал на спине, и среди белых накрахмаленных простыней был похож на увядший цветок, хранящийся между страницами книги. Он поднял иссохшую руку в неизменно теплой перчатке и сморщился от неожиданной боли. Даже такое простое движение причиняло ему столько страданий. Магда осторожно взяла его за запястье, села рядом и начала растирать морщинистые узловатые пальцы. Ей было очень больно смотреть, как жизнь угасает в нем с каждым днем. «Что это за вещи ты там собираешь?» – спросил отец, близоруко прищурившись. Очки лежали на тумбочке, а без них он почти ничего не видел. «Ты мне не говорила, что уезжаешь». «Но ведь мы уезжаем вместе», – улыбнулась она с оттенком легкого удивления. «Куда?» И тут Магда почувствовала, что улыбка сходит с ее лица, уступая место недоумению. «В самом деле, куда?» Она поняла, что не имеет об этом ни малейшего представления. Просто в голове почему-то вертелись заснеженные вершины и слышалось тоскливое завывание холодного ветра. «В Альпы, папа?» Губы у отца растянулись в грустной улыбке, И казалось, что сухая тонкая кожа, похожая на почерневший от времени пергамент, вот-вот не выдержит и лопнет. «Тебе, наверное, все это приснилось, моя дорогая. Никуда мы не едем. Во всяком случае, мне это уже вряд ли под силу. Это был просто сон. Чудный сон. Вот и все. Забудь его. Иди поспи еще». Магда нахмурилась, уловив в его голосе печальные нотки. Он давно уже сражался с болезнью, которая высасывала из него не только физические, но и духовные силы. Однако сейчас было не время спорить. Она погладила его руку и потянулась к выключателю. «Наверное, ты прав. Мне приснилось». Поцеловав отца в лоб, Магда щелкнула выключателем, и старик остался один в темноте. Вернувшись в свою комнату, она посмотрела на чемодан с вещами, который все еще лежал на кровати. Конечно, ей просто приснилось, что они собираются уезжать. Иначе как еще можно было все это объяснить? Да сейчас им и ехать-то никуда нельзя. Однако странное чувство осталось. Какая-то необъяснимая уверенность, что они очень скоро поедут куда-то на север, причем именно вдвоем. От снов ведь не бывает такого ясного ощущения. Ей стало немного не по себе, и по коже побежали мурашки, будто кто-то тронул ее холодной рукой. Магда никак не могла избавиться от этого чувства уверенности. Поэтому просто захлопнула чемодан и запихнула его под кровать, не запирая замков. В чемодане остались теплые вещи. Ведь в это время года в Альпах еще довольно холодно.